Джентльмены удачи. После 33 мы с Геной Шпальниковым задумали экранизировать «Мертвые души». У Гены была интересная идея, кроме помещика, ввести в историю крестьян, мертвых душ, купленных Чичиковым. Написали заявку, и я в обход положенных инстанций понес ее сразу Баскакову. «Опять с фигой?» – спросил Баскаков. «У вас помещики будут похожи на секретарей обкомов?» «Нет, не будут. Ладно, поговорю с министром, но здесь торопиться не надо». «А когда? Ну, через месяц, через два». Режиссер, когда не снимает, зарплату не получает. Если у читателя создалось впечатление, что между фильмами я только задрав ноги лежал на диване, думал и курил, это не так. Помимо того, что я преподавал на режиссерских курсах, между фильмами я еще и снимал «Фитили» и был худруком на фильмах дебютантов, а иногда дорабатывал чужие сценарии. Существовала такая практика, принятые к постановке сценарии потом негласно давали на доработку. Редактор объединения «Слова» Нина Скубина просила меня доработать сценарий начинающей сценаристки Виктории Токаревой по ее же рассказу «День без вранья». Дала мне почитать рассказ и сценарий. Рассказ талантливый, я согласился. И Нина привела ко мне молодую хорошенькую писательницу Викторию Токареву. Я человек пунктуальный, как немец, хоть и грузин. И Токареву предупредил, у меня в группе никто никогда не опаздывает. И она приходила ровно к 9 и ни разу не опоздала. Работали мы примерно месяц, сценарий стал крепче, и объединение его приняло и решило запустить в производство. Руководили объединением «Слова» Алов и Наумов. Я пошел к ним и попросил дать постановку фильма «День без вранья» моему другу Александру Серому, который тогда был без работы. Они сказали «нет». Они дадут постановку своему другу Кореневу, который тогда тоже был без работы. Поскольку объединением руководили они, их «Слово» перевесило. Коренев картину снял, ее положили на полку. Что значит «День без вранья»? А остальное время, что советская власть врет? Шуриком Серым мы учились на режиссерских курсах, но он не доучился. Вместо дипломной работы получил срок. Он приревновал свою невесту Марину к одному человеку, избил его, и тот попал в больницу с серьезными травмами. Шурику за нанесение тяжких телесных повреждений дали 6 лет. Освободился он досрочно, через 4 года. Марина ждала его, и они поженились. И теперь ему надо было помочь, пробить постановку фильма. Нам с Таланкиным и другим нашим сокурсникам, Туманову, Щукину, Захариусу, удалось уговорить начальство, и Серый снял на Одесской киностудии фильм «Иностранка». Фильм приняли плохо. И когда мы опять пришли, нам сказали, у нас и так в кино много Серого. Я понимал, если у Шурика будет твердый верняковый сценарий, то появится шанс, легче будет разговаривать с начальством. Когда Алла с Наумовым меня братанули, я предложил Токаревой написать для Шурика сценарий. Она согласилась. Я познакомил ее с Серым. Токарева предложила экранизировать свой рассказ «Зануда». Но я возразил. По нему трудно сделать сценарий, который понравился бы наверху, и предложил им сюжет, который когда-то оговаривал с Валентином Ежовым. Человек заставляет работать жуликов, убеждая их, что они не работают, а воруют. Серый и Токарева сказали, что подумают. А через день они пришли и сказали, что решили писать на мой сюжет, но никак не получается начало. Давай начало напишем вместе. Токарева села за машинку, и мы начали. По желтой среднеазиатской пустыне шагал плешивый верблюд. На верблюде сидели трое в восточных халатах и тюбетейках. За рулем, то есть у шеи, выседал главарь, вор в законе и авторитете по кличке Доцент. Между горбами удобно устроился жулик средней руки Хмырь, а у хвоста, держась за горб, разместился карманник Косой. А на следующий день ровно в 9 звонок в дверь Токарева. «Я не опоздала?» – спрашивает. Потом явился Серый. Я, выпендриваясь перед Токаревой, очень старался придумывать смешное, и Вика хохотала так, что у собаки, которая дышала воздухом на соседнем балконе, через неделю случилось нервное расстройство. Хозяева вызвали доктора. Доктор выписал собаке успокоительный и велел на балкон ее больше не выпускать. Мы писали комедию. И я впервые дал себе волю, вставлял в сценарий проверенные репризы, то есть те, что всегда вызывают смех, двойники, переодевание мужчин в женское платье и так далее. И потом сценарий «Джентльменов удачи» расходился как бестселлер. Кстати, во многом благодаря Виктории Токаревой, так она лихо его записала. Напечатали 80 экземпляров на Мосфильме для актеров, а через день уже нет ни одного. Все растащили. Еще напечатали, опять растащили. А потом мне позвонил знакомый из Министерства обороны и попросил дать почитать сценарий. Какой? «Джентльмены». Сейчас был у начальника, он читает и ржет как лошадь. Так возьми у него. А там знаешь, какая очередь? Замы. «А как сценарий попал в ваше министерство?» «А черт его знает, принес куда». Это, оказывается, Серый дал почитать сценарий соседу военному. Сценарий писали на актеров. Доцент Леонов, Косой Крамаров, Хмырь Вицин, а Али-Баба Фрунзик Мкрытчян. Но выяснилось, что Фрунзик сниматься не может, у него на выходе спектакль. Я уже писал, что консультантом у нас был полковник МВД Головородько. Головородько принимал в фильме горячее участие, ему нравилось, что он занимается кино. Каждый день звонил и спрашивал, как дела. Когда он узнал, что Фрунзик не сможет сниматься, то сказал, что попробует утрясти этот вопрос. На следующий день из Еревана звонит мне Фрунзик в истерике. «Гия, скажи милиции, что я не нужен. Мне наш ихний министр 2 раза звонил, сказал, что очень просит. Если откажусь, обидится, и ГАИ меня на каждом шагу штрафовать будет». И мы сказали Голобородько, что Фрунзик уже не нужен. И пригласили Радика Муратова, который прекрасно сыграл Али-Бабу. На «Джентльменах удачи» я был худруком. Это было обязательное условие начальства. Но режиссером фильма «Джентльмены удачи» был Александр Иванович Серый. И только он. После «Джентльменов удачи» Шурик снял «Ты мне, я тебе» по сценарию Григория Горина. Но еще во время съемок «Джентльменов» у него обнаружили тяжелую болезнь – лейкемию. Болезнь все прогрессировала. Ему становилось все хуже и хуже, и он застрелился, чтобы не мучить близких и не мучиться самому. А «Джентльмены удачи» до сих пор шлягер. Я сам смотрю его каждый раз с удовольствием.